Глава 52. 3 сентября, вторник. Двумя часами позже, с горем пополам заставив себя отойти от койки Бруно, где Грейс беспрестанно и безответно говорил с ним, пока мальчика не увезли в операционную, Рой покинул палату и заглянул в зал для родственников. Дремавшая в кресле Клио подняла глаза. «Какой-то парень, по-моему, санитар, ушел за раскладушками». «Хорошо», — улыбнулся Рой. «Хотя вряд ли я смогу уснуть. Вернусь через пару минут». Он тихонько прикрыл дверь, сделал несколько шагов по безлюдному коридору и глянул на экран телефона, проверяя, нет ли сообщений от Лорны. Затем поискал номер инспектора дорожной полиции Джеймса Бигза. К его облегчению номер нашелся. После нескольких гудков, когда Грейс подумал было, что звонок переведут на голосовую почту, ему коротко ответили. «Инспектор Бигс. Джеймс. Сэр?» Мгновенно изменился тон инспектора. «Прошу прощения за поздний звонок. Звоните в любое время, сэр. Хоть круглосуточно. Я очень переживаю из-за вашего сына. Как он?» «Сейчас я в больнице, и, похоже, дело плохо. Бруно...» Грейс помолчал, стараясь взять себя в руки. «У него серьезно поврежден мозг. Признаться, пока что прогноз хуже некуда. Невероятно жаль это слышать, сэр. Признаюсь, при оценке повреждения автомобиля я сразу понял, что мальчик сильно ударился головой. Мы навели справки в школе. Все случилось во время перемены, когда дети вышли во двор. Но Бруно как-то смог покинуть территорию». После краткой и неловкой паузы Джеймс Бикс спросил, «Могу ли я чем-то помочь?» «Да, можете, если вас не затруднит. Я пытаюсь понять, что именно случилось, то есть, как Бруно оказался на проезжей части. Утром я сам высадил его у школы. Он был в странном настроении, но такое для него в порядке вещей. Всю первую половину дня он должен был находиться в школе. Вот я и хочу узнать, как вышло, что он оказался за ее пределами и зачем переходил дорогу. Мы еще собираем информацию. Смотрим, нет ли чего ценного на записях камер, установленных на соседних домах. Я обратился с призывом к автомобилистам с видеорегистраторами. Вдруг кто-то зафиксировал происшествие, а также к велосипедистам с GoPro или камерами подобных моделей. На данном этапе мы опрашиваем сторонних свидетелей, и больше всего информации пока что дала старушка, с которой мой подчиненный Том Вандерви говорил на месте происшествия. Она вышла на утреннюю прогулку со своим West Highland White Terrier'ом и увидела мальчика из школы Святого Христофора. Тот шел по мостовой и смотрел в телефон. «Как он оказался за пределами школы?» — снова спросил Грейс. «Этого мы пока не знаем. Благодаря красному пиджаку старушка заметила его издали. По ее словам, мальчик выскочил прямо перед спортивным автомобилем. Она своими глазами видела, как после столкновения с машиной он упал на дорогу. Том говорит, увиденное повергло ее в шок, но все же она сумела дать более или менее внятные показания». Грейс переварил услышанное. «То есть свидетельница говорит, что машины Бруно не видел?» «Да, мне очень жаль, сэр. Это была спортивная BMW i8, выставленная на продажу. За рулем сидел потенциальный покупатель, а рядом с ним владелец компании «Спортивные электрокары Суссекса». Судя по измерениям, сделанным моими людьми, водитель не нарушил скоростного ограничения. Но машину мы, разумеется, арестовали. «Как считаете, что случилось на самом деле?» — спросил по размышлении Грейс. «Делать выводы рановато, Рой. Для этого нужна информация из отдела транспортных происшествий, а она поступит только через несколько дней. Но пока что складывается впечатление, что Бруно, увлекшись телефоном, сошел с тротуара. Мы проведем когнитивное интервью с этой дамой и другими свидетелями, которых сумеем найти. И, быть может, узнаем что-то новое. Если призыв к общественности принесет свои плоды, я дам вам знать. Спасибо, Джеймс. Буду очень признателен. Всей душой желаю вашему парню полного выздоровления. Грейс поблагодарил его и, сморгнув слезы, завершил звонок.